заложив назад руки и прислонившись спиной к сырой стене, совсем как княжна Тараканова. И на допросе она скажет только: «Я дочь своего отца». Громкий стук в дверь нарушает мечты Алины о тюремной решетке. «Вставай, покушай горяченьких пирожков! Уже давно все чай отпили!» — кричит Лина. Глава 11. Совет друга. Динка вылезает из-за стола и с недоеденным пирогом пробирается в конец сада. «Может, Ленька пришел, ведь синяя борода уехал!» — с радостным чувством думает она. Ленька действительно сидит под забором, обхватив руками коленки и скучно жуя травинку. «Лень!» — окликает его Динка. «Ты уже пришел? А я не умерла! Вот, гляди!» — весело заявляет она, прижимая к щели свежеумытое лицо. Промерзший за ночь и отогревшийся на солнышке Ленька с удовольствием смотрит в синие лукавые глаза подруги. «Ну, отошла? Не плачешь больше?» — с улыбкой спрашивает он. Динка мотает головой. «Не плачу! Мне чуть-чуть больно! Просто нельзя зацепляться спиной! А больше ничего! На, укуси!» Протягивая через щель Леньке свой надкусанный пирог, предлагает она. Ленька меряет глазами оставшийся кусок и, осторожно надкусывая самый краешек, отодвигает Динкину руку. «Ешь сама! А я пойду, а то утрешний пароход уже был. Не пропустить бы второй!» «А ты завтракал, Лень?» – беспечно спрашивает Динка. «Давно!» – смеется Ленька. «Лягушка варила, мышь подносила. Вот заработаю, так и позавтракаю. Придешь на утес?» – уходя, спрашивает он. Динка вдруг вспоминает жениха. «Нет, Лень!» – энергично мотая головой, кричит она. «У меня сегодня опять драка. Вот иди, что я тебе скажу. Протяни сюда свое ухо». Ленька возвращается и, привалившись боком к щели, недовольно спрашивает. «Ну, чего там еще?» «Нет, ты ухо давай, я не могу громко». Динка обеими руками тащит к себе Ленькино ухо и, приложившись к нему губами, быстро и неразборчиво начинает рассказывать. «Да погоди ты, оторвешь ведь! Тащит, как лошадь за узду, и не поймешь ничего!» Освобождаясь и почесывая свое ухо, ворчит Ленька. «Да чего ты не поймешь? Я тебе говорю, мне надо гнать жениха!» Оглянувшись, раздельно повторяет Динка. «Какого жениха?» Динка снова оглядывается по сторонам и тихо шепчет. «Катиного!» Ленька изумленно вскидывает брови и пугается. «Ну, ты знаешь, не путайся! Женихов приманивает, а она гнать! Да тебе мать так за это поддаст, что ты сроду свою спину не вылечишь. Берет он вашу Катю, ну и пусть берет. Ты-то чего не в свое дело лезешь?» «Так они плачут, они не хотят совсем. И Катя плачет, и Костя сам плачет», — расстроенно поясняет Динка. «Так с чего ж бы это? Свадьба не похороны», — пожимает плечами Ленька. «Силком, что ли, вашу Катю отдают?» «Да она сама себя силком отдает, потому что она хочет помочь маме, а сама плачет. И Костя чуть не плачет, понимаешь?» Ленька хмуро смотрит ей в лицо. «А Костя тут при чем?» – спрашивает он. «Как при чем? Он при ней. Они оба с Катей друг на друге жениться хотят!» Изо всех сил старается объяснить Динка. «А-а-а!» – понятливо кивает головой Ленька. «Тогда, конечно! Вот, к примеру, нас бы с тобой разлучил кто. Хоть мы и не женихи обоя, а уж привыкли друг к дружке», — задумчиво прикидывает он. «Ну вот, так я этого жениха палкой, палкой, как погоню, так от него только пух и перья полетят», — хвастается Динка. «Да не, какие с его пух и перья, дракой тут не возьмешь, тут, слышь, макака, как надо. Встретить его пораньше и объяснить. Так и так, мол, обстоит ваше дело. Она, мол, вас не признает. Поняла?» — таинственно шепчет Ленька. «Ну да, сначала просто сказать, а потом палкой. Да что палкой, что палкой!